Эпилог. 9 месяцев спустя. Замок «Лебединый край». Граф Рено де Дамартен метался, словно раненый зверь. Сегодня он ничем не мог помочь своей любимой Марии. Все, что он мог, это сжимать кулаки, прислушиваясь к звукам, доносящимся из их спальни, где сегодня утром Маша его разбудила и сказала: «Началось». Он даже на войну спокойно собирался, а здесь первое, что он сделал, вскочил с кровати, запутался в ногах и упал. Он, грозный граф де Дамартен. И только голос жены остановил его от того, чтобы, как был без него, побежать по коридорам за доктором, который вот уже полгода жил в замке. Хотя Маша и говорила ему, что чувствует себя прекрасно, граф предпочел перестраховаться. И вот уже 3-й час его не пускали в комнату. А там было подозрительно тихо. А ему рассказывали, что женщины кричат. Хотя это же Маша, с ней все не так. Когда она ему рассказала о том, как она оказалась в их мире, он сразу поверил и обрадовался. Значит, у нее не было никакого Кристофа, который, кстати, тоже не сбежал участи Мадира, но, к сожалению, не дожил до дня освобождения. Так теперь называли день, когда магия перестала исчезать. Пусть не быстро, но мир начал восстанавливаться. Снова начали рождаться детки с магией, мадиров больше не было, а бывшие мадиры теперь могли, не опасаясь обратного превращения, ездить или ходить, где им вздумается. И у них тоже начала восстанавливаться магия. Слава богу, что магия Маши тоже теперь имела ограничения. На последнем замере прибор показал 88 единиц. Весьма впечатляющий результат. Граф задумался и не заметил, как открылась дверь, и его уже второй раз приглашали пройти в спальню. Маша лежала на кровати на приподнятых подушках. В руках у нее был сверток, из которого торчала маленькая голова с кисточкой темных волос. Лицо Маши было уставшим, но счастливым. Сзади, со стороны двери, затопали маленькие ножки. «Мама, мамочка, папа, покажите! Ой, а у меня братик! А как мы его назовем?» Назвали сына Александр. В честь дедушки де Санж. «А что, Александр де Дамартен звучит?» «Вот так я и получила свое счастье на краю, а плитка моя продолжает пользоваться спросом, но уже как оберег». Ведь говорят, что если у вас в доме плитка Демартена, то в доме всегда будет удача и достаток. Конец.